не устану твердить о том, что все временное приходящее, пока не осознаете непрочность и призрачность всех устоев земных. Особенно яры своей проходимостью чувство астрала. Только изменчивостью своих переживаний он и живет. Он во власти полюсности явлений. За очарованием следует всегда разочарование. За любовью – равнодушие и забвение. За дружбой – утрата друзей. За одним – его противоположность другая. Так и живет сознание, погруженное в смены астральных состояний, от одного полюса до другого, не будучи в силах остановиться ни на одном. Вот почему говорю, что связь наша поверх движений, происходящих в оболочках, подлежащих замене, то есть долженствующих, умереть. Родиться от духа значит перенести сознание в область бессмертной триады, которая поверх облекающих ее оболочек. Стоит отметить, сколько раз в течение жизни менялось астральное и ментальное состояние сознания. Сколь оно было отлично от настоящего, если взять какой-либо момент, скажем, 20-летней давности. Но стержень, вокруг которого происходят эти изменения, остается центром неприходящности. Так даже в жизни обычной можно отделить приходящее от неприходящего. К области последнего и отнесем все, что связывает нас с иерархом, и на нем утвердимся. В калейдоскопе внешних событий и внутренних изменений, и движения в оболочках, нельзя найти того, на что можно было бы опереться. Опора одна – учитель. На этом камне вечного основания жизни и будем строить свой дом духа.